Глава 56. Лидер партии. Ушибы и ссадины еще болели, но это только подзадорило пострадавшего бизнес-философа. Быстро оправившись после своей поездки, которую сам Геннадий Викторович считал удачной с точки зрения пиара, он принялся бомбардировать социальные сети и общественность заявлениями о том, что идет самая настоящая война, которую власти Украины намеренно замалчивают. Шеф не стал единственным, кто пострадал в Крыму. Новости о похищении неизвестными и избиении людей на полуострове, особенно журналистов, появлялись многократно. Впрочем, не так часто, как сюжеты о том, как страстно его жители желают, категорически не хотят присоединиться к России, в зависимости от того, какой телеканал включить, и как страстно этого не хотят крымские татары. И вновь мир поделился на инь и ян, на белое и черное, на две парадигмы. По одной трактовке событий Крым захватили вооруженные силы России, на властные должности были назначены свои люди, а жителей полуострова под дулами автоматов заставили проголосовать на референдуме. Сами крымчане якобы стараются не афишировать свое желание остаться с Украиной, потому что теперь это небезопасно. Да и бежать они никуда не могут, потому что выезд с полуострова заблокирован людьми в военной экипировке. Согласно другой версии, Россия была готова защитить русскоязычное население Крыма, оказавшееся в опасности после прихода к власти неуправляемых украинских радикалов-националистов. Крымчане якобы не признают новую власть в Украине, так как она нелегитимна, не поддерживают ее европейских устремлений, так как опасаются западного рабства, а Россия с ее концепцией развития им гораздо ближе. И если бы не эти неизвестные люди, защищающие въезд на полуостров, им бы пришлось бежать с родной земли, гонимыми украинскими фашистами. К слову, российские флаги поднимались теперь не только в крымских городах. Волна протестов цвета триколора прокатилась по Харькову, Луганску, Донецку, Днепропетровску, Кривому Рогу, Одессе и другим населенным пунктам. Там также проходили пророссийские митинги, несколько из которых закончились малой кровью. Донецкие же, когда пророссийские демонстранты столкнулись с выступающими за единство Украины, двумя смертями из числа последних. Были ли митинги организованы специально свезенными из России сепаратистами, или это было волеизъявлением местных жителей, достоверно установить в условиях информационной войны невозможно. Особенно если вы простой смертный и владеете только перекрученной СМИ информацией. Но Балашов утверждал, что это подготовленные в России демонстранты, которые направляются в Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионах. Их работу он прочувствовал на себе и был уверен, что идет война по насаждению в Украине марионеточного правительства, управляемого Россией. Как бы то ни было, Запад грозился России санкциями, и это не оказывало никакого воздействия. Зеленые человечки никуда не исчезали, продолжая захватывать военные базы на полуострове. Все чаще стали вспоминать, что Гитлер в свое время под предлогом защиты прав немцев, живущих в Чехословакии, тоже ввел войска на чужую территорию. В итоге часть другой страны отошла Германии, и вскоре мир потрясла Вторая мировая война. Тектонические сдвиги, которые происходили в стране, вырывали из-под ног привычную колею и сотрясали Украину, а вместе с ней и жизнь Геннадия Викторовича. Вернувшись из Крыма, уже успев переосмыслить произошедшее, он прорвался на сцену Евромайдана и выступил настолько эмоционально, что в России на него завели уголовное дело. На строгом лаконичном сайте, дизайн которого уже сам по себе навевал невеселые мысли, появилась новость. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении украинского предпринимателя Геннадия Балашова по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 280, части 4 статьи 33 и ПП АЛ, части 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенное по мотивам политической и национальной ненависти и вражды. По мнению следствия, 10 марта 2014 года Геннадий Балашов, выступая на площади в Киеве, публично призывал к убийству российских граждан как в Крыму, так и на территории Украины. В ближайшее время Балашову заочно будет предъявлено обвинение, он будет объявлен в розыск. Кроме того, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Заочный преступник Геннадий Балашов отреагировал на это в своем стиле. Широко улыбнулся и иронично прокомментировал. «Представляешь, какой пиар, Полина! Да меня же теперь все российские телеканалы будут показывать. И заметь, совершенно бесплатно!» И действительно показали. В одной из передач, к примеру, аудитория обсуждала, что на Майдане используются специальные сектантские технологии. Телеведущий, шагая по брусчатке Крещатика, говорит на камеру: «Здесь происходит настоящий бал сатаны. Это иначе не назовешь. Разгул зла». Геннадий Викторович был абсолютно доволен искаженной информацией от российских СМИ и объяснял, что они работают на его имидж. «По их мнению, я – олигарх, обладающий десятком зданий в правительственном квартале, миллионными счетами в банках мира, да еще и даром управления толпой». Геннадий Викторович, читая про себя, коварно улыбался. «Видишь, Полина, капиталы растут, они раздувают мой имидж, и это привлечет инвесторов. Теперь со мной будут общаться не как с владельцем десятка офисов, а как с настоящим олигархом». Чтобы развеять ваши последние сомнения по поводу того, насколько некровожаден наш герой, скажем только, что сам он русскоязычный, а его родители переехали в Днепропетровск из Москвы. Как любой современный психически здоровый человек, Геннадий Балашов считает вооруженное противостояние последней мерой защиты, уместной только в условиях военных действий. Поскольку никто толком не мог объяснить, чем же реально грозит уголовное дело России в отношении гражданина Украины, Геннадий Викторович дал пресс-конференцию и вернулся к своим делам. А именно, к регистрации партии и строительству коллективного инвестиционного проекта «Дом в Царском селе». Всего спустя неделю лидер всеукраинского общественного движения 5-10 вместе с сотней своих сторонников уже стоял под Государственной регистрационной службой Украины. Красные флаги 5-10 грозно развивались на ветру. Транспаранты гнали государство из экономики, а автомобильные шины, как бы невзначай, предупреждали работников службы о серьезности намерений незваных гостей. И окаменелый лед бюрократизма тронулся под натиском народного гнева. Через несколько дней, 20 марта, долгожданное свидетельство о регистрации партии 5-10 было готово. «Пользуясь суматохой, мы решаем свои проблемы», — говорит ее официальный лидер Геннадий Балашов. «Принцип «взятка или скандал» действует. Важно четко понимать, когда можно не давать взятку, а когда без этого не обойтись. Министерство юстиции так и не вытрясло из нас ни копейки за регистрацию партии. За дом мы тоже не дали ни копейки, поэтому документы сейчас застряли в Министерстве культуры. Но нам пока эти документы и не нужны, и мы спокойно продолжаем строительство». Что же касается строительства в Царском селе, автор проекта был уверен в будущем успехе. Прогуливаясь уже по второму этажу дома, снимая очередной видеоролик о своем инвестиционном проекте, бизнес-философ заявил: «А зачем мне трястись над документами, если я уверен, что рано или поздно получу все разрешения? Дом в Царском селе, отель, тренинговый центр растет из-под земли в Царском селе.